Дирижабль заходил на посадку. Мэри прошла в кабину пилота, небольшую гондолу, подвешенную к брюху корабля и служившую ему капитанским мостиком. Отсюда открывался наиболее полный обзор. «Приземляемся через несколько минут», — сообщил Спидо, внимательно и умело пилотирующий гладкую серебристую махину. Он был одним из немногих, кто отказался принять монету в тот день, когда Ник предал Мэри. Этот подвиг дал Спидо право занять особое положение. Положение лица, облеченного доверием и ответственностью. «Только глянь на это поле», — протянул он. «Сколько здесь мертвых пятен?» С воздуха расстилавшаяся под ними поверхность была похожа на ткань в горошек. «Должно быть, здесь когда-то произошло сражение», — предположила Мэри. «Наверное, в эпоху войны за независимость». Посреди поля, на мертвом пятне, стояло дерево. «Ловушка там, на этом дереве», — сказал Спидо. Красно-золотая листва величественного дерева резко контрастировала с по-летнему зелеными кронами живого мира. Оно навечно осталось в ранней осени, и листья никогда не осыплются с его ветвей. Мэри раздумывала, по какой причине оно перешло в вечность. Может, пара влюбленных вырезала на его коре свои инициалы, а после этого в дерево ударила молния? А может быть, его посадили в память кого-то, а потом спилили? Но, скорее всего, оно напиталось кровью какого-то безвестного солдата и много лет спустя тихо и мирно умерло. Какова бы ни была причина, дерево перешло в Междумир, как и многое из того, что Вселенная определила на вечное хранение. Крона была так густа, что даже после приземления им никак не удавалось высмотреть в ней сетку с запутавшимся после светом. «Я пойду первой», — сказала Мэри. «Но хорошо бы, если бы ты отправился со мной. Поможешь мне высвободить из силка нашего нового друга?» «Конечно, мисс Мэри». Спидо широко улыбнулся. Пожалуй, слишком широко для его небольшого лица. Трап опустился. Мэри спустилась по ступеням и пошла по живой почве со своей обычной грацией, несмотря на то, что ноги при каждом шаге уходили в землю по щиколотку. Но, подойдя ближе к дереву, она поняла, что случилось что-то немыслимо ужасное. Сеть кто-то срезал, и никакого послесвета в ней не было. Все, что от него осталось, — это лишь валяющееся на земле пустое ведерко из-под попкорна, приманка, которую поместила здесь Мэри. В точности, как когда-то поступал ее брат. Но если МакГилл нес своим жертвам рабство, то Мэри дарила после света свободу. Или то, что она под ней подразумевала. Но сегодня в ловушке не оказалось никого, кому она могла бы вручить свой дар. «Должно быть, как ты сам вырвался», — сказал подошедший Спидо. Мэри покачала головой. «Из этих сетей еще никто никогда не выбирался самостоятельно», — возразила она. И тут на нее повеяло неким ароматом. Сладким, пряным ароматом, который наполнил все ее существо, не поддающийся описанию смесью любви и ненависти. Аромат исходил от коричневых отпечатков ладоней, красовавшихся на стволе. Их оставили здесь специально, чтобы поиздеваться над ней. «Это что, засохшая кровь?» — спросил Спидо. «Нет», — отозвалась она, стараясь не подать виду, что ею владеет ни с чем не сравнимое бешенство. «Это шоколад». Вот что говорит Мэри Хайтауэр об этом шоколадном исчадии ада в своей книге «Осторожно, тебя касается». «Всякий разумный послесвет обязан прислушаться к многочисленным предупреждениям относительно существа, известного под именем «Шоколадный огр». Он — воплощение хаоса и разрушения. Воистину, весь Междумир содрогается при виде его злодеяний. Если есть на свете справедливость, а я искренне верю, что она есть, ему придется за все держать ответ, когда он предстанет перед Создателем. Если где-либо поблизости ты обнаружишь следы пребывания шоколадного огра, найди себе убежище, скройся и постарайся как можно скорее доложить о случившемся лицу облеченному властью. Под вышеупомянутым лицом, как можно догадаться, Мэри подразумевает себя.